Глава 18. Баутиста. Вот с этим ты опоздал, приятель. Не могу разговаривать. Вся эта хренова станция – босс города. Мы в поезде собрали примерно 400 человек. И когда они вышли на станции, он первых 20 скушал, как сырные колечки. Cheese rings. Выпечка с сыром, хрустящая снаружи и мягкая внутри. Сейчас мы на платформе. Отбиваемся от его языка и его миньонов. Он рыгает и выплевывает какие-то ходячие рты. Очень они сильны. Ждем следующего поезда, чтобы удрать. Не знаю, что будем делать дальше. Карл, дерьмо так дерьмо. Будьте осторожны. Через две станции на 435-й вас ждет босс Кравидов. Попробуйте пройти через служебный вход. Я постараюсь узнать что-нибудь полезное. Держите меня в курсе. Баутиста. До скорой связи. Блин, 400 человек. Что-то чересчур для одного места сразу. Будем готовиться к беде. Я повернулся к Мэдисон. Значит, Кравиды. Расскажите об этом. Прямо сейчас. Скорее. О котором из них? В этой смене их несколько десятков. Это не безразлично? Они разные? Конечно, разные, заявила женщина. Один постоянно жалуется, что хочет домой, к своей подружке. Другая требует компенсации за рану от обходчика. Всерьез обижена на то, что ее не признали участницей боев. Они друг от друга отличаются не меньше, чем вы и ваша покрытая шерстью спутница. Участница боев? Значит, они не боссы. Боссы? Это едва ли. Они, собственно, часть отдела человеческих ресурсов. Мэдисон гордо выпрямила спину. Работают под моим непосредственным руководством. Это одна из инициатив администрации по повышению производительности. Это святое дерьмо, мадам. Начните с главного. Кравиды. Кто это? Они опасны для людей, как имитирующие станции? Как я уже сказала, они составная часть инициативы в рамках экономии средств. Они отлично справляются, должна я уточнить. Кондукторы и носильщики меньше склонны требовать время на отдых, когда забывают про положенные перерывы между сменами. Они заканчивают смену и входят в состояние, которое мы называем предпроизводственным ступором, а потом просыпаются к следующей смене. Они еще сонные, когда садятся в поезд. А тогда уже поздно требовать для себя дополнительного времени. Эта инициатива подняла производительность на 35%. Кравиды отвечают за выполнение этой программы. Я подавил желание удавить эту женщину. Все эти сведения о том, как именно эта публика эксплуатирует работников, выводили из себя, пугали, казались неприятно знакомыми, но в то же время они были бесполезны. Все-таки что они такое? Колдуны, гигантские совы, эльфы. Расскажите, как они выглядят и на что способны. Она взглянула на меня, и в ее глазах я прочитал. «Ты вправду такой тупой? Вы знаете, что такое нага? Вот и эти вроде наг, только они синие и шестирукие. Их плата – позволение съесть одного или двух дварфов за смену. Такой способ оплаты экономит немало золота для компании. Какую магию они используют? Они гипнотизируют дварфов и грэплеров, когда те выходят из поездов. Удерживают их от 8 до 12 часов. В зависимости от того, на какой линии соответствующая станция. А потом посылают через портал, когда подходит время начала их очередной смены. Таким образом, я освобождаюсь от необходимости призывать их к обязательной отработке дополнительных часов. Хотя иногда у них находится достаточно сообразительности, чтобы попросить свободного времени перед тем, как они попадают в поезд. Тогда они отправляются ко мне в офис, и я выдаю им золотой нарукавник. Нарукавник? Это было выше моего понимания. Она просияла. Моя задумка. Мы говорим им, что если на них будет такой нарукавник на протяжении еще одного рейса после смены, Кравид телепортирует их прямо домой. А на самом деле по нарукавнику Кравид узнает, что перед ним скандалист, и его можно съесть. Эта технология повысила производительность почти на 5%. Сам Рот оценил. Пончик, мне эта дама не нравится. Она из тех, которые всем желают зла, но не считают себя злыми. Карл, точно подмечено. Я перевел дыхание. Расскажите мне про портал для служащих. Если работники проходят через него, то они просто переносятся на платформу. Через него может пройти кто угодно. Именно так, ответила Мэдисон. Прямо на платформу. Я полагаю, другие могут проходить. У нас уже были случаи, когда некоторые из вас тайком пробирались. Естественно, для Кравидов это жизненно важный вопрос. Если с ними что-то случается, то портал захлопывается. Они настаивали на этом пункте, когда заключали с нами договор. Согласие по данному пункту имело очень большое значение. Значит, чтобы портал действовал, прошедшие должны оставаться живыми? Я это и сказала. Теперь вы отвезете меня назад? Получается, станция 435 была еще одной ловушкой. Пройти через него можно только в том случае, если ты сохраняешь жизнь Кравиду. При этом неважно, босс он или нет. Я взял паузу, чтобы переправить добытую информацию Баутисте. Он и другие спасшиеся уже вернулись к имитирующей станции в поезд, который, к счастью, не вышел из строя. Ты не сможешь спасти всех. Вот это Баутиста и его группа должны были усвоить на личном опыте. Со своей стороны, я сделал все, что мог. Я снова обратился к Мэдисон. У меня осталось еще несколько вопросов. Расскажите мне о гулях, которые вас едва не убили. Женщина помрачнела. Эта мерзость не входит в мою работу. За это отвечает Дорис на подстанции Б. Ее подлость. Это воровка мужей, даже не смогла правильно организовать. Я сказала Роду, что она принесет ему смерть, а он, конечно же, не стал слушать. Она отвечает за то, чтобы Кравиды оставались довольны, а значит, за правильное использование излишков жителей. Но она, само собой, хотела потрясти Рода своими планами экономии. Лишний поезд на существующей линии обходится дешевле, чем специализированная конвейерная линия. Вот и смотрите, чем дело закончилось. Хорошо хотя бы, что подстанция «Б» погибла раньше, чем «Е». Надеюсь, что гули сожрали жирную сучку. Смололи ее наращенные формы. Я уже был готов задать следующий вопрос, но тут на связь вышла Элли. Я предостерегающе поднял руку. Когда я был в разговоре, зачинщица постучалась в свою дверку. Я открыл ей, и она с места в карьер накинулась на Мэдисон с претензиями насчет своего жалования. Я вышел наружу из-за жара и стопки. «Карл, привет, друзья! Какие у вас новости?» «Элли, это не такой поезд, как мы думали. Это американская горка. Ты ведь помнишь вагонетки в комнате роботов? Роботы набивают их гулями и катят вниз, к грузовому поезду. Не близкая дорога, сказала бы я. Для нас, по крайней мере. Роботы толкают вагонетку. Ее дно цепляется за подножку грузового вагона. И она переворачивается, как в больнице. Тележка, на которой развозят лекарства. Только тут скорость дьявольская. Карл, ну да, гулей свозят в депо, а потом поезд увозит их прямиком в бездну. Так они тут избавляются от гулей. Элли, зачем их обратно-то отправляют? Что за бессмысленный труд? Карл, вы в армии, надо полагать, не служили? Имани, я думаю, вагонетки специально так сделаны, чтобы они разбивались. Или качество сборки не к черту. Или и то, и другое вместе. Во всяком случае, в этом туннеле монстров нет. В комнаты роботов могут попадать только гули. Другие монстры туда почему-то не допускаются. А гули вообще-то сами себя загоняют в клетки. Потом роботы их запирают, увозят по туннелю и выбрасывают на конвейер. Карл, не сомневаюсь, что-то должно произойти, когда в одном месте накопится достаточное количество тел. А что, я не знаю. Я быстро изложил все, что удалось установить мне, и дал им представление о происходящем с Баутистой. Кроме того, разослал предупреждение относительно станции 433. Имани, мы расположились тут, бьем тех гулей, которые пробегают мимо. Но опыта от них кот наплакал. Карл, они приближаются. Их много в этот раз. Туча буквально. И среди них есть немного другие. По-моему, смесь. Она называется гулями гнева. Думаю, у них в конце второй стадии начинается преображение. Они очень сильные. Будьте осторожны. Мы только что обсуждали, не стоит ли захватить несколько вагонеток и выбраться на карусель самим. Или лучше вернуться на главный путь и ковылять до транзитной станции. Блин, убогонький выбор. Карл, я использовал бы конвейер, но это крайне рискованно. Я не знаю, насколько он безопасен сам по себе, и к тому же он привезет вас в аккурат на станцию обслуживания. Если вы доедете до станции Б или Е, ворота закроются, и троллей будет меньше. Но если туннель еще не перекрыт, вы окажетесь среди тысяч монстров. Да, тысяч. Очень опасная игра. Элли. Но так заманчиво. Я слишком стара. Лучше американских горок мне не видать. Моего Барри после таких аттракционов тошнило сахарной ватой. Так что я настоящих гонок-то и не испытала. Вот теперь и наш шанс. Имани. Я сообщу тебе, как мы решим действовать. Береги себя, Карл. Пончик. Карл. «Лучше возвращайся сюда, они дерутся!» Я зарычал и вернулся в кабину. Там успела установиться знойная духота. Из топки доносился крик младенца. «Значит, мы в ваших услугах больше не нуждаемся», — говорила Мэдисон, когда я входил. «Вы не имеете права меня уволить», — возражала зачинщица. «Я имела дело с порцией, и только с ней». «Порция!» — скривилась Мэдисон. «У меня стаж работы на 2 недели больше, чем у порций. Значит, я выше по положению. Я не позволю моим служащим раздевать на меня рот». «Вашим служащим? Почему у нас всякий из отдела персонала мнит себя шишкой?» «Нет уж, вы Эйнзеллер, одноклеточная, немецкий. Может, вы оформляете наймы и увольнения, но решение это принимать не вам. Вы шапок, вы не ног». «И вообще, у меня контракт. Мы, демоны, серьезно относимся к контрактам. Вы не вправе решать без визы руководства. Нам обеим это известно». Черные глаза шары демоницы сверкали. Я испугался, что она может вот-вот поразить женщину из человеческого рода шаровой молнией, что, вероятно, закончится плохо для всех присутствующих. Зачинщица обладала 75-м уровнем. У Мэдисон был всего лишь 10-й, поэтому я вмешался. «Дамы, девушки, вы свои проблемы потом обсудите. И лучше вам этим заняться после выступления гулей. Сию минуту никто никого не увольняет». Защитив руку полотенцем, я осторожно прикрыл дверцу топки. Зачинщица как будто была готова протестовать, но тут подал голос и второй ребенок, и я, воспользовавшись своим шансом, закрыл горячую дверцу на задвижку. Лицо демоницы исказило гримасой боли. Мэдисон скрестила руки на груди и надула щеки. Ее трясло от ярости в самом прямом смысле слова. «Пончик, она кого-то мне напоминает. А кого именно, не знаю». Я засмеялся, не скрываясь. «Карл, ты сумеешь с ней сладить, пока я заберусь по лестнице наверх и взгляну, что это за станция 24? Может, тебе стоит пустить в ход свои чары, чтобы выудить из нее побольше информации?» «Пончик, хорошо, я все сделаю». «Карл, ну отлично, и не выпускай зачинщицу». «Я сейчас вернусь», — сказал я вслух. «А мне можно с вами?» — спросила Катя. Я собирался, поднявшись в башню, засунуть голову в крышку люка в потолке и посмотреть, что делается там. Если там мобы, то мы могли бы вернуться позже и очистить чердак от них. В последний раз мы видели короткий эпизод битвы Люси и Мар с валом гулей, и мне было интересно, не на той ли самой станции мы оказались. Но для Кати редкостью было желание участвовать в чем-то рискованном, поэтому мне не хотелось отстранять ее. «Конечно», — сказал я, — «мы очень скоро вернемся». «Я иду первым», — сказал я, ставя ногу на лестницу. Люк находился на высоте примерно 25 футов. Увы, это была обыкновенная дверца, а не подпространственный портал. Поэтому у меня не было шанса посмотреть сквозь нее, применив свой навык. Катя поднялась за мной следом. она пребывала в своем нормальном, немагическом теле человеческих размеров. Мы поднялись без труда. Я взялся за ручку дверцы и толкнул. На меня немедленно обрушился поток пыли. Я оказался в просторном, хорошо освещенном помещении, похожем на склад с каменными стенами и потолком. В центре его разместился круг из 5 колодцев. Свет лился сверху прямо на них, как от прожекторов. Стоило мне их увидеть, как они отметились на моей карте. Мобов в комнате не было, как и вообще ничего, кроме выходов. Они располагались по периметру комнаты и выводили на обычные железнодорожные платформы. Над каждым выходом имелась табличка с обозначением направления. Все двери вели к цветным линиям. Все, кроме одной, над которой значилось «Драпай поезд третий». Гремлин-механик не обманул. Именованный поезд, который делал петлю и возвращался по пройденному маршруту, существовал. Один из корреспондентов в моем чате сообщал, что видел «Драпай поезд», но не садился в него. И этот товарищ не называл номера, из чего можно было заключить, что все поезда, делавшие петлю, имели название «Драпай поезд». И в том случае служащие железного клубка подговаривали пассажиров следовать в гром имитирующей станции, поэтому не было возможности судить, какие «Драпай поезда» безопасны, а какие нет. Дверца, через которую я пробрался на этот чердак, была замаскирована под выступ скалы, из чего следовало, что мы вполне вероятно просто прошли мимо бог знает скольких потайных ходов, не заметив их. Мой навык уход в кусты как будто должен был давать мне способность обнаруживать такие проходы. Возможно, сам навык был отлажен не лучшим образом. Я отметил про себя, что нужно будет обязательно обсудить этот вопрос с Мордекаем, когда он сможет к нам вернуться. Сомневаясь, правильно ли поступаю, я вытянул себя в соседнюю комнату и огляделся. Катя тянулась за мной следом. «Ничего нет», — шепнул я. Почему-то уместным показался именно шепот. Колодцы испускали мягкий пульсирующий гул. Я знал, что они откроются только за 6 часов до крушения уровня, отчего делалось не по себе. Для такого ограничения должны были существовать причины. «Может быть, гули на платформах для поездов?» — предположила Катя, указывая на выходы. «На моей карте-то вообще ничего. Жутковато. Смахивает на ловушку. Оставим пока как есть. Потом глянем на станции 36 и 48. Посмотрим, такая же обстановка там или нет». «Постойте!» — окликнула меня Катя, когда я снова повернулся к дверце люка. «Я хотела бы одну секундочку поговорить с вами наедине». Я застыл на месте. «Да, конечно. Кстати, вы же можете свободно присылать мне частные сообщения». «Я знаю, но сообщения — это всегда как-то безлико. А я собиралась сказать вам что-то действительно важное». «Да-да, я вдруг почувствовал себя так, как будто до меня что-то начало доходить». «Так о чем вы?» Было ясно видно, что она нервничает. Настолько ясно, что ее нервозность частично передалась и мне. «Помните, я как-то сказала вам, что некоторые части моего тела, глаза и рот, например, должны оставаться органическими? Надо было сказать точнее. По крайней мере, 2 моих глаза должны быть плотскими. Тогда я еще удивилась. Неужели это означает, что я могу иметь не только 2 глаза, но и больше? Я начала экспериментировать, и оказалось, что я могу сделать себе столько глаз, сколько захочу. Но вот что неприятно. Меня начинает тошнить, когда у меня появляется больше 2 глаз. И с остротой зрения не все в порядке. С лишними глазами я получаю сильнейшую близорукость. Она присутствует в поле зрения именно 3-го глаза, в тех участках, которые не попадают одновременно в поле зрения 2 первых. Если эти участки не совпадают, то мой мозг еще справляется. Вы решите, что на перекрывающихся участках должно быть по-другому? Может быть, и должно, и я что-то делаю неправильно. Но сейчас я тренируюсь смотреть прямо на то, что находится у меня за спиной, когда я иду. Ощущение такое, как будто я смотрю 2 фильма сразу и не могу разделить их. Даже в тех случаях, когда разница очевидна. Как правило, я держу лишние глаза закрытыми, но если случается их открыть, то через минуту или две начинается очень тяжелая головная боль. Надеюсь, что скоро я научусь правильно делить весь объем своего зрения и не сойду с ума. Это было бы очень полезно. Но знаете, какая беда? Я чувствую себя в такие минуты, как бы сказать, меньше человеком. Я знаю, что я уже не человек. Мне нужно преодолеть эту беду. Я знаю, но это тяжело. «Да, это дико просто», — выговорил я. «Ведь на самом деле такая способность расширять поле зрения могла бы очень помогать вам. Но почему вы скрываете эти трудности?» «Я секрета из них не делаю», — Катя в тревоге заломила руки. Она часто так делала, независимо от того, в каком размере находилась. Когда Пончик думала, что ее никто не видит, она сделала кое-что. Я поговорил об этом с Хеклой. Хекла решила, что Пончика на это настроили вы, чтобы испытать меня. Но я считаю, что у вас более рациональный взгляд, чем у Пончика, и вы бы не стали действовать таким образом. К тому же вы ведь не знали про мой третий глаз. Поэтому как бы вы могли подговорить Пончика? Пончик это проделала так, чтобы совсем никто не увидел. Господи, Катя, да вы какую-то ахинею несете. Катя достала из своего инвентаря маленькую бумажку и протянула ее мне. «В тот раз, когда вы научились управлять кошмарным и уехали, мы с Пончиком отправились расчищать пути, и я видела, как Пончик достала этот листок из своего инвентаря и засунула его под рельс так, чтобы он никогда никому не попался на глаза. А я тогда как раз упражнялась с третьим глазом и увидела, что Пончик проделала. И когда она не смотрела на меня, я вырастила новую руку, залезла под рельс и достала. Я рассмотрел бумажку. Черный билетик с хорошо знакомым золотым тиснением, изображением черепа. Внутри пробежал холодок, когда появилось описание. Купон ИПИ. Ах, предательство! Это сладостное, нежнейшее предательство. Если в вашем купоне хранится этот купон... и вы убиваете обходчика, чье имя значится на его оборотной стороне, вы получаете следующие награды. Золотой ящик дикаря, золотой оружейный ящик, золотой ящик одеяний, платиновый ящик авантюриста. Преимущество может быть использовано не более 3 раз. Плюс 1 к уровню игрока. Преимущество может быть использовано не более 3 раз. Я перевернул листок. Обходчик номер 4122. Карл. Что за бесстыдство? Вырвалось у меня. При виде моего имени на листке я ощутил пробежавший внутри холодок во 2-й раз. Где она это взяла? ИПИ означает игрок против игрока, расшифровала Катя. Я этого не знала. Хекла сказала. Когда кто-нибудь получает знак черепа возле своего имени за убийство другого обходчика и при этом входит в его партию, он получает ящик дикаря, а в нем купоны. Значит, она получила эту дрянь после того, как убила одного парня в клубе и не хотела об этом рассказывать. Неприятное чувство немедленно испарилось. Не о чем, значит, и думать. Хотя так ли? Пончик от бумажки избавилась. Система выдала ей купон на негодяйство. Я представил себе менее сплоченную партию. Там само существование таких купонов могло породить море паранойи и зла. Но мысль о том, что Пончик захочет причинить мне вред, была абсурдна. Приз пропал впустую. Пончик его выбросила, так как ей было противно к нему прикасаться. Конец связи. Но Катя продолжала заламывать руки. Это еще не все. Сначала я подумала, что Пончик поступила хорошо. Но потом я рассказала Хекле всю историю, и она меня просветила. Присылают не просто один купон, а по одному на каждого участника партии. Она умолкла, потом добавила. А Пончик избавилась только от одного купона. Этого еще не хватало. Теперь я понял, отчего Катя так распсиховалась. Она сочла, что Пончик оставила у себя купон с ее именем. «Возможно, 2-й купон она засунула куда-то в 2-й раз», — предположил я. «А откуда Хекла вообще все это знает?» «От Ивы. Это моя подруга. Я как-то о ней упоминала. Я Иве рассказала еще раньше. Мы с Ивой давно дружим. И в подземелье спустились вместе. У нее есть череп. Это был мужчина. Мы его не знали. Встретили, как только оказались здесь. Когда мы с Ивой присоединились к дочерям, Хекла не захотела, чтобы он вступил в группу вместе с нами. Он настаивал. Мы сказали ему, чтобы он уходил. Но он не захотел. Он схватил меня за руку, и Ива заколола его своим трезубцем. Я думала, с ним ничего страшного не случится. Она ударила его сзади, в ногу. Но он умер, и Ива получила череп и купонную книжку. Хотя мне она об этом никогда не говорила. Рассказала только Хекле. «Я не сомневаюсь, что Пончик избавилась от второго купона», — сказал я твердо. «Знаете, я рад, что вы мне рассказали, но нам меньше всего нужно подозревать друг друга. Я поговорю с Пончиком, чтобы убедиться окончательно, но не скажу, что вы нашли купон с моим именем». «Хорошо, Карл», — отозвалась Катя очень тихо. «Спасибо вам». Я убрал купон уже в свой инвентарь. В голове поднялся вихрь. Необходимо расспросить Пончика. У меня не было выбора. Но прежде требовалось подтверждение от одного из двух человек, о ком мне было достоверно известно, что у них есть свидетельство убийц, игроков. Карл, Имани, у меня возник один вопрос к тебе. Этой девушке пришлось убить нескольких обитателей Медоуларк, чтобы избавить их от умирания в муках. Я знал, что воспоминания о совершенном терзали ее. Имани. Привет, Карл. Мы собираем вагонетки, чтобы наша команда могла доехать на конвейере. Их тяжело снимать с рельсов и не поломать при этом. Так чем я могу помочь? Карл, когда ты получала свои черепа, тебе приходили купоны EP? Прости, я не стал бы спрашивать, если бы это не было важно. Наступило долгое молчание. Я успел подумать, что Имани мне не ответит. Имани. Да. Мне пришла штука под названием «Ящик дикаря», и там была книжечка купонов. Карл, сколько купонов там было? Имани, по одному на каждого участника партии. Я попыталась их сжечь, но они не загорались. Я оставила их на нашем первом этаже. Брэндон уговаривал меня оставить их на случай, скажем, если они понадобятся. Но я чувствовала их в своем инвентаре и не хотела их там оставлять. И я от них избавилась. Тебе стоит знать, что Элли таких купонов с присланным черепом не получила. Сначала я думала, что такие вещи можно получить только на первом этаже. Но потом Пончик рассказала, что ей тоже пришли два. Так что, наверное, книжку купонов получает тот, кто первым в своей партии обзаводится черепом убийцы игрока. Карл, ты говорила с Пончиком о ее купонах? Имани. Мы заговорили о них, когда ей пришел ее ящик. Она не особенно радовалась по этому поводу и тяжело переживала из-за того, что у нее появился этот череп. Я посоветовала уничтожить купоны. Карл, она совсем как ребенок. Она воспринимает вещи не так, как человек. Поговори с ней об этом. Мне надо работать. Еще свяжемся. Я ни сном, ни духом не ведал, что Пончик и Имани вообще хоть двумя словами обменялись. И теперь не мог определиться со своим отношением к их общению. А определиться стоило. Пончик сделала то же самое, что только что сделал я. Обратилась к человеку, имевшему больше опыта. Купоны создавались с целью вбить клинья между членами групп, независимо от того, будут ли купоны использованы. И до Пончика это дошло. Она приняла умное, зрелое решение. И все-таки я не мог не чувствовать какого-то отчуждения между нами. «Карл, конечно, спасибо. Береги себя». «Ну вот», — обратился я к Кате. «Так почему Хекла не хотела, чтобы тот парень вступил в ее группу вместе с вами и вашей подругой? Из-за того, что он мужчина?» «Нет», — ответила она. «Он был втируша. Я не думаю, что Хекла была бы против присоединения к группе кого бы то ни было только из-за мужского пола. Значит, все члены вашей группы – женщины только в силу случайности? А если бы мы с Пончиком захотели присоединиться, как вы полагаете, Хекла приняла бы нас?» Катя ответила не сразу. Ее выдал предательский блеск в глазах. Разговаривает с ней прямо сейчас. «А вы хотите соединиться с дочерями?» «Возможно», — солгал я. «Я думаю, Хекла захотела бы сначала побеседовать с вами. Она считает вас в какой-то мере безрассудным. А Пончика она очень полюбила». «Ладно», — сказал я. «Давайте уже возвращаться, пока не...» Я замолчал, потому что меня отвлекла появившаяся на карте красная точка. Она находилась на станции одной из цветных линий. Кирпичной линии. «Держитесь, оставайтесь с нами». И побежали. Я припустил трусцой к колодцу, который вел на ту станцию. Проклятье. Новые красные точки. Я глянул вниз в колодец. Как я и думал, гнойные гули из депо. Пока всего несколько экземпляров, но очень скоро их будет много. Такие же точки появились и на соседней платформе. Гули подтягивались от депо на станцию 24. 12-ю станцию, как я уже знал, заполонили гули-санитары Дзикининки. Впрочем, я довольно быстро понял, что они не собирались клубиться вокруг. Некоторые из них лезли на платформу, но задерживались разве что на несколько секунд, а потом продолжали свое шествие по путям. Кроме того, я не заметил, чтобы кто-нибудь из них пострадал от удара током при соприкосновении с третьим рельсом. Под тем углом зрения, с которого наблюдал я, картина открывалась далеко не полная. Я не мог определить с уверенностью, в чем причина. Либо гули знали о токе и избегали третьего рельса, либо они обладали неуязвимостью, либо электричество по рельсу не подавалось. Я швырнул парочку хаблоберов вниз по лестнице и убил несколько тварей, после чего вернулся к люку. Мы с Катей быстро спустились к своему паровозу. Мы нашли станции 36 и 48 точно такими же, как 24-я. Гули еще не успели добраться туда своим ходом. Мы решили, что пока не будем о них думать. Прежде надо было отделаться от Мэдисон. Зев прислала сообщение, в котором просила нас безотлагательно найти зону безопасности, так как через несколько часов нам предстояло участие в шоу. Я ответил, что мы слишком заняты. Она пообещала, что нас телепортируют все равно, что бы мы ни делали. Я предложил ей трахать себя, а не нас. И она рассмеялась, решив, что я пошутил. Я пока ничего не сказал Пончику о купонах. Счел за благо подождать, заговорить в производственном трейлере. Просто я не сомневался. Теперь, когда Катя высказала вслух свои подозрения, Пончик раздует из них вселенскую трагедию, которую следовало пресечь в зародыше, так, чтобы никто не видел. К тому же сюжет еще не был исчерпан. Я видел, что в Кате происходит какая-то внутренняя борьба. Возможно, думал я, причиной тому было то, что я не полностью воспринимал ее как члена нашей команды. Да, я тратил деньги и ресурсы на ее амуницию, но я не в меньшей степени делал это и для себя, и для Пончика, и Катя об этом знала. Всем нам было ясно, что Катя рано или поздно возвратится к Хекле, потому что она этого хотела. В этом у нас не было сомнений. Загвоздка заключалась в том, что Катя мне нравилась. Очень нравилась. Она была болезненно тихой. Даже если она была при полной экипировке, о ее присутствии легко можно было забыть. Но она к тому же была чертовски серьезной, робкая, нерешительная, и при этом ни от чего не уклонялась. Если она обещала сделать то-то и то-то, она делала. Причем практически всегда делала хорошо. А это уже редкое качество. Еще сколько-то тренировок, работы над собой, и она станет безусловной ударной силой. Но при этом я не забывал предостережения Одетты относительно Хеклы. И потому не мог не возвращаться к мысли о том, что, возможно, нам стоило отпустить Катю. И лучше раньше, чем позже. Мне этого не хотелось, но я допускал, что с точки зрения долгосрочной перспективы это было бы наиболее разумным решением. И если решиться следовать этим курсам, то нужно было предварительно заручиться другой ударной силой. Например, нанять Хлама и Кувалду из клуба Деспирадо. Мордекай намекал как-то вскользь, что нанимать неигровых персонажей допустимо. Меня злили эти мысли. Почему все здесь устроено так сложно? Почему мы не можем просто быть верны друг другу? Мне вспомнилось, как сравнительно недавно мы с Беа сцепились по поводу ее желания избавиться от пончика. Мы ехали к друзьям встречать Рождество, и Беа небрежно упомянула сахарную булочку, одну из персиянок своей матери. Эта кошка приходилась пончику то ли теткой, то ли кузиной, то ли еще какой-то водой на киселе. Она, мол, беременна, и роды уже на носу. И когда булка разродится, Беа возьмет двух котят, а пончика вернет своим родителям, чтобы те попытались продать ее как высококачественную производительницу для шоу породистых кошек. «Карл, она же тебе даже не нравится. Так с чего ты взъелся? Это твоя кошка, живое существо. Ты в ответе за нее. Не понимаю, как ты можешь просто взять и отказаться от нее. Бери другую кошку. Я совсем не против. Но почему для этого надо обязательно бросать пончика? Карл, а ты представляешь, какую цену можно за нее запросить? Она побеждала в больших международных конкурсах. Теперь ее вершины в прошлом. И я не пойму, тебе-то какой прок во все это вникать? В общем, блядство на блядстве. От начала и до конца. Помимо станций с колодцами, мы обследовали также 50-ю, 58-ю и 59-ю. 50-ю, потому что я хотел установить, есть ли там наркопритон из сети Кракарин. Ничего такого там не оказалось. Невеликое пространство с какой-нибудь домик. Наклонная эстакада, 9 разных платформ. Маленькая станция, и на ней никаких мобов. Выглядела она так, словно на ней никто никогда не бывал. Затем была станция 58, которой полагалось бы быть обычным гнездовьем обычных мобов, и которая оказалась столь же немудрящей и пустой. Следующая станция обозначалась номером 59, простым числом. Следовательно, теоретически, она должна была быть станцией пересадки. Она оказалась именно такой, какой и должна была оказаться. Она была обустроена совершенно так же, как все прочие пересадочные станции, на которых мы уже побывали, когда странствовали по участкам с более массивными номерами. Ресторан, универсальный магазин и церковка с переходом в клуб «Покоритель». Дверца люка наверху тоже нашлась, за нишей в стене возле магазина. Единственная разница состояла в невероятном числе разных платформ. Их было 27. Раньше нам встречались станции с тремя платформами. Из беседы с Мэдисон мы уяснили, что станция номер 60 должна представлять собой внушительный жилой массив с десятками жилых домов и общежитий, с ресторанами и магазинами, где железнодорожники и их близкие отдыхают и удовлетворяют свои жизненные потребности. Там останавливаются все поезда с цветных линий, равно как и дорога домой. Поезд только для служащих, курсирующий по этой ветке. Там на платформе есть портал, аналогичный проходу в дальней комнате клуба «Деспирадо». Безразлично, на каком поезде вы прибыли на станцию 60, с какой подстанции вы прибыли. Пройдя через портал, вы все попадете в одну и ту же точку. Однако, оказавшись на предназначенной только для служащих железной дороги платформе станции 60, мы увидели, что все там не так. Платформа, единственная на всей линии, была старой, дышала на ладан, заросла паутиной. Мы вышли из паровоза, чтобы осмотреться как следует. Лестница вела в такое же скромное пространство, как на 50-й станции. Еще была одна лестница. По ней можно было спуститься к лабиринту трапов и платформ, где, наверное, можно было из множества поездов выбрать свой. Убедившись, что никакого поселения передо мной нет, я подытожил. «Мила!» «Это ошибка!» — заявила Мэдисон и вдруг закружилась, как будто в колдовском танце, призывая дома вернуться на свои места. «Я не понимаю. Здесь живут наши работники, здесь живут их семьи. Что вы наделали? Встретить здесь большое поселение с зонами безопасности и массами неигровых персонажей. Однако на деле корпорация, несущая зло, вела здесь свою мета-игру. Игра, выходящая за рамки собственных правил. Термин из сферы видеоигр и киберспорта, что можно было заключить из всего, что нам было известно об источнике вываленного на нас дерьма. «Идемте», — предложил я, — «посмотрим, есть ли тут хотя бы вращающаяся платформа для поездов. Если нет, придется возвращаться. На станции 41 отыщем зону безопасности». На 41-й находился ближайший к нам клуб «Деспирадо». Я хотел попасть туда и добавить новые контакты в свой чат. Оставить паровоз на путях – риск, но вынужденный. Было похоже, что гули избегали этого туннеля, поскольку данная платформа была единственной реальной на данной линии. Оставалось надеяться, что это положение не изменилось. «Нет, я остаюсь здесь», – объявила Мэдисон. Она уселась на каменную платформу, сложила на груди руки и с вызовом посмотрела на нас. «Кто-то приедет, чтобы расследовать, что тут произошло. Не знаю, что вы сделали. Пусть разберется служба безопасности транзитных перевозок. Люди пропали, поэтому кто-то приедет сюда. Если даже эта станция не существует, следствие все равно явится сюда. Хотя бы отдел безопасности транзитных перевозок существует на самом деле?» – спросил я. «Мы проехали по всей линии, и я не заметил признаков такой службы». Мэдисон фыркнула. Что ж, в ее позиции имелся определенный резон. Работники, избежавшие встреч с гулями, весьма вероятно, уже двигались к этой станции. Но мне было чихать. Выживет эта мадам или накроется известным тазом. Если она не намерена нам помогать, нам нет смысла таскать за собой ядовитую личность. Часть меня понимала, то сама эта неигровуха ни в чем не виновата. Ее личность и воспоминания запрограммированы, встроены в нее. А мне было все равно. Она была не с земли. Она, насколько я мог судить, не была ни обходчицей, ни бывшей обходчицей. «Если не отдел безопасности, то рот придет», — ляпнула она из черт знает какой пустоты. «Рот всегда приходит». «Блин, твою мать, рот, кто это?» «Это же ее бывший муж», — вмешалась Пончик. «Ты разве ничего не замечаешь? Он же финансовый директор железного клубка. Работает на станции А. А ты уверена, Мэдисон? Рот придет». «Покеда, Мэдисон», — сказал я. «Можешь пока сама себя потрахать, так?» «Тебе того же, боец недоделанный». «А я сообразила, кого она мне напомнила», — воскликнула вдруг Пончик, когда мы уже возвращались кошмарному. «Мамка, мисс Беатрисы, вылитая. Вот та гадина была. Я всегда терпеть не могла к ней в гости ездить. Ее кошкам совсем не было хорошо. Я точно могу сказать, она не обращалась с ними так хорошо, как мисс Беатриса со мной». «Идем», — поторопил ее я. «Сравнение уже не казалось мне забавным. Давай убираться отсюда ко всем чертям».